Но эта уверенность, а скорее заклинание в прочности братства, помимо указанной соединяющей силы, должна была иметь еще одну непременную скрепу, само собою разумеющуюся и потому невысказанную впрямую, высокую человеческую порядочность, тот всепроникающий нравственный закон поведения каждого Серапиона по отношению друг к другу и к жизни вообще, который и поднимал бы их над повседневным бытом и над политикой, и в сфере которого, в конечном счете, должны были впоследствии решаться все их внутренние проблемы. Здесь каждому из них предстояло выдержать или не выдержать испытания временем, ибо здесь как раз и вступал в полную силу свой барабан, шаг за шагом, неизбежно определяющий движение по самой жизни, не только в литературе. А пока свобода творчества, искренность таланта, реальность и органичность литературного произведения, полная независимость искусства от идеологии, политики, пропаганды и безусловная порядочность взаимоотношений – все это было как раз то самое, чего жаждала и душа Зощенко, и что привело его в Серапионово братство. Естественно, у них не обходилось и без курьезов. Один случай описал в своих воспоминаниях Вениамин Каверин. Произошло это все в том же насыщенном событиями 1922 году. Как пишет Каверин, фронтовато приодевшийся Зощенко – у него только что вышла в свет первая книга «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова», пришел на очередное заседание серапионов попозже других и вместе с тремя хорошенькими актрисами гастролировавшего в Петрограде драматического театра. В тот субботний вечер читали поэты Николай Тихонов и единственная среди них серапионова сестра Елизавета Полонская. Гостишек не было, и приход Зощенко с приглашенными им актрисами нарушил, как показалось Каверину, сердечную атмосферу собрания. Он вообще являлся ревнивым сторонником замкнутости их ордена. Пришедшие актрисы тоже стали читать стихи, после чего раздраженный Каверин обрушился на них с язвительной критикой. Девушки обиделись и ушли. Зощенко их проводил. Все братья крепко ругали Каверина, а когда вернулся Зощенко, все разом замолчали, увидев, что его смуглое лицо стало бледным от бешенства. Но Зощенко, не повышая голоса, жестко назвал Каверина ханжой и потребовал, чтобы серапионы его осудили. Однако Каверин по-мальчишески самолюбиво не счел себя виноватым, уперся и объявил, что готов к встрече лицом к лицу, чтобы решить спор. Дуэль не состоялась. Зощенко два дня не выходил на улицу, ждал секундантов Каверина, как и полагалось в таких случаях, ведь он назвал его ханжой, а Каверин, написавший несколько предсмертных записок, ибо был уверен, что недавний офицер Зощенко, имеющий к тому же право в данной ситуации на выбор оружия, запросто его убьет, упорно ждал секундантов от своего противника у себя дома. Они вскоре встретились лоб в лоб на другом собрании серапионов, которые тут же энергично стали их мирить, и они обнялись, поцеловались. Серапионы, конечно, прекрасно осознавали, что своим успешным вхождением в литературу они во многом были обязаны Горькому и гордились этим. И после его отъезда из России за границу в 1922 году они постоянно переписывались с ним, а Горький продолжал следить за их судьбой и старался всячески их поддержать. Вот статья Горького «Группа Серапионовы братья», написанная им за границей весной 1923 года и опубликованная тогда же бельгийским журналом в переводе на французский язык. Рассказав о студии переводчиков при издательстве «Всемирная литература» и перечислив с некоторыми неточностями участников создавшейся группы студистов и нестудистов, Горький говорит: «Все они начали писать рассказы и стихи, подвергая работы своей взаимной жестокой критике и подробной оценке руководителей. Эта критика скоро внушила им общий лозунг «писать очень трудно». Они хорошо помнят этот лозунг и при встречах, шутя, говорят друг другу: «Здравствуй, брат, писать очень трудно». талантливость этих юных людей, а также искусство руководителей их, дали за 2 года совместного труда результаты, которые я решаюсь назвать исключительными. Все они жили в условиях невыносимо тяжелых, некоторые из них, истощенные голодом и холодом, нередко принуждены были лежать целые сутки для того, чтобы не так остро чувствовать голод. Хлеб и селедка считались роскошью среди них, целые недели приходилось питаться только сушеными овощами. Эти условия особенно тяжело отзывались на юношах, уже ранее подорвавших свое здоровье, каков, например, Зощенко, отравленный на войне ядовитым газом. Нет сомнения, что многие из них погибли бы в эти тяжелые годы холода и голода, если бы всех братьев не связывало искреннее и крепкое чувство действительной дружбы, если бы они не умели самоотверженно помогать друг другу. Это они умеют. В тяжелой истории русской литературы я не знаю ни одной группы писателей, которая бы жила так братски, без зависти к таланту и успеху друг друга, с таким глубоким чувством солидарности и бескорыстной любовью к своему делу, которое я, не находя другое слово, называю священным. Я слежу за духовным ростом Серапионовых братьев с великими надеждами. Мне кажется, что эти молодые люди способны создать в России литературу, в которой не будет ни квиетизма, ни пассивного анархизма Льва Толстого, из нее исчезнет мрачное садистическое инквизиторство Достоевского и бескровная лирика Тургенева. Русское скифство, евразийство и прочие виды скрытого славянофильства или хвастливого национализма не найдут сторонников среди Серапионовых братьев. Серапионовые братья аполитичные, но они активные. Влюблены в начало волевое, глубоко понимают культурное значение труда и заинтересованы просто человеком, каков он есть, вне сословий, партий, национальностей и верований. Они хорошо понимают, что Россия может нормально жить только в непрерывном общении с духом и гением Запада». Конец цитаты. Затем Горький дает персональную и достаточно похвальную характеристику тех людей, от которых, как он писал, «не один я ожидаю обновления русской литературы. Льва Лунца, Вениамина Зильбера Каверина, Михаила Слонимского, Всеволода Иванова, Николая Никитина, Константина Федина, Николая Тихонова, Владимира Познера. А Зощенко им было сказано. Значителен Михаил Зощенко, автор оригинальной серии рассказов господина Синебрюхова. Писатель, почти уже сложившийся, он нашел свой стиль, свои слова». Конец цитаты. Оставляя в стороне субъективные высказывания Горького о Толстом, Достоевском и Тургеневе, сообщим, что на русском языке в сокращенном виде эта статья в обратном переводе с французского была напечатана в том же году журналом «Жизнь искусства». Но в 30-томное собрание сочинений Горького, издававшееся в 1949-55 годах, разумеется, не вошла. После сокрушительного для литературы постановления ЦК ВКПБ 1946 года. Полный ее текст увидел свет лишь в период оттепели в 1963 году в томе «Литературного наследства», целиком посвященном теме «Горький и советские писатели». Публикация сопровождалась, однако, издательским комментарием. Кавычки открываются. «Провозглашенные некоторыми серапионовцами лозунги аполитического искусства, идеи независимости художника от требований революционной эпохи, тогда не встретили должного отпора со стороны Горького. Более того, в статье о Серапионовых братьях сочувственно говорится о художественной заинтересованности молодых писателей просто человеком, без учета той классовой роли, которую он играет в действительности». Здесь, как и в некоторых других горьковских высказываниях о серапионовцах, проявились идейные заблуждения Горького начала 20-х годов, приводившие его порой к мысли об отказе от сознательной политической целенаправленности в искусстве. Вскоре Горький пересмотрел эти взгляды, осудив попытки найти свободу творчества вне строгих указаний истории, вне ее основной организующей идеи. Конец цитаты. И отсутствие статьи Горького о Серапионовых братьях в его 30-томном собрании сочинений и злободневно-критический редакционный комментарий к статье даже в таком академическом издательстве, как «Наука», выпускавшем многотомную серию «Литературное наследство», объясняется длившимся действием постановления ЦК ВКПБ 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Главным фигурантом этого постановления был Михаил Зощенко, которого вместе с Анной Ахматовой подвергли растаптывающему осуждению. Его произведения объявлялись чуждыми советской литературе, а сам он – проповедником гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности. И эта аттестация Зощенко родословно связывалась с литературной группой «Серапионовы братья», членом которой он состоял в 20-е годы. Но произойдет данный разгром спустя четверть века после вхождения Зощенко в литературу. «На вершине славы». Страница 69. Первое. Путь открытий. Казалось, то было не восхождение, взлет. Но взлет этот заслуженно увенчал настойчивые поиски Зощенко своего собственного пути на литературный Олимп. При всем жанровом многообразии его творчества слава Зощенко, связанная с созданием своего, зощенковского рассказа, в котором самобытно, по-новому, соединились и преобразовались общеизвестные элементы данного жанра. Рассказа, в котором явился новый герой-сказчик, заместивший как бы полностью самого автора и, главное, обозначивший собою одну из существеннейших и определяющих черт наступившей в России эпохи. Именно этот небывалый ранее в литературе герой и сделался знаменитым зощенковским типом, считавшим себя, безусловно, человеком культурным, полуинтеллигентным и изъяснявшимся на комично изуродованном языке. А сконструированный, вернее, сотворенный Зощенко рассказ был той ракетой, которая вывела этого героя на орбиту всероссийского читательского успеха. Таким образом, в современном ему литературном процессе Зощенко решал новаторскую задачу. Общее направление тогдашних литературных поисков было связано со стремлением отобразить произошедший в стране революционный перелом. Под рукой у писателей были классические формы того или иного жанра. Рассказ, например, мог вестись от автора или прямо от лица бывалого человека, исповедующегося перед читателем или передающего ему захватывающую историю сказ. Практиковались и различные сочетания данных форм. В этом общем движении литературы Михаил Зощенко упорно искал свою стезю. Причем его искания поражают не только настойчивостью, но и самоотвержением. Он был готов поступиться и поступился вожделенным для каждого писателя местом в большой литературе в толстых журналах. Прежде всего, он точно оценил свои первые опубликованные рассказы. Они были написаны профессионально, добротно, но традиционно. Впрочем, и критика не давала ему заблуждаться относительно них даже в похвальных отзывах. А он уже был нацелен писать по-новому, чувствовал, что может и должен это сделать. Наверное, весьма важным стал для Зощенко в его поисках отзыв о нем Замятина в статье «Серапионовы братья». Кавычки открываются. «Зощенко, Всеволод Иванов и Никитин и зографы, фольклористы, живописцы. Новых архитектурных сюжетных форм они не ищут, а берут уже готовую. Сказитель Зощенко применяет пока простейшую разновидность сказа – от первого лица. Так написан у него весь цикл рассказов Синебрюхова. Отлично пользуется Зощенко синтаксисом народного говора, расстановка слов, глагольные формы, выбор синонимов. Во всем этом ни единой ошибки. Забавную новизну самым стертым, запятаченным словам он умеет придать ошибочным, как будто выбором синонимов, намеренными плеоназмами. «Пожить в полное семейное удовольствие». На одном конце пригорок, на другом обратно пригорок. В нижних подштаниках. И все-таки долго стоять на этой станции Зощенко не стоит. Надо трогаться дальше, пусть даже по шпалам». Конец цитаты. Конечно, Зощенко не захотел оставаться изографом, живописцем, фольклористом. Он двинулся по шпалам на поиски. Одно направление указывал Замятин – совершенствовать используемую пока простейшую разновидность сказа. Надо было найти новую форму, новую конструкцию рассказа. На еще одно направление поиска обращал внимание А. Воронский, главный редактор журнала «Красная новь». Отметив, что Зощенко идет от Лескова и Гоголя, это хорошие учителя, Воронский писал. «Тема о Синебрюховых очень своевременна. Только нужно уметь по-настоящему связать ее с нашей эпохой. Иначе будут получаться либо недоговоренности и неопределенности, либо безделушки и бонбоньерки, либо прямо контрреволюционные вещи. У Зощенко есть неопределенность». Сатира и смех теперь нужны как никогда, и о Синебрюховых нужно писать. Но пусть читатель чувствует, что частица великого революционного духа бьется в груди писателя и передается каждой вещи, каждой странице. А для этого с вершин эпохи, нужно смотреть, а не копошиться в мелкостях одних и блекоте. Зощенко одарен. Субъективно он близок к нам, большевикам, он молод. Зощенко не стоит на месте, у него есть вещи еще лучше, чем рассказы Синебрюхова. Следует поэтому относиться к нему внимательней и строже». Конец цитаты. Здесь было о чем задуматься Зощенко. Как и полагалось большевику, Воронский прямо требовал от него политической определенности и взгляда с вершин эпохи. При всей неприемлемости для Зощенко этих требований следовало определить связь своего героя с наставшей жизнью. Возникала таким образом проблема типизации героя. Очевидно, все эти проблемы, формы рассказа, героя, темы, были для Зощенко объективно заданы в его собственных поисках. Решать их пришлось бы и без подсказок со стороны. Но опытные Замятин и Воронский подтверждали их наличие. А о том, какой путь проделал Зощенко при сотворении своего знаменитого по форме и содержанию рассказа с прославившим подлинного автора героем-сказчиком, отлично написала во вступительной статье к первому тому собрания сочинений Зощенко 1929 года критик и литературовед Евгения Журбина. Сам он высоко оценил эту статью и дружески относился к ее автору, что случалось у него с критиками очень редко, и с пытливой целью проследить ход и результат его творческого поиска, приведем, как узловые точки всего этого процесса, выдержки из статьи Журбиной, сохранившие, на наш взгляд, до сих пор исследовательское значение. Кавычки открываются. Несмотря на внешнюю отдельность зощенковской позиции, путь Зощенко к основному его изобретению, сделавшему его одним из самых популярных современных прозаиков, к сказовой новелле особого типа, крепко связан с судьбами послереволюционной литературы. Сказ был стилем всей литературы 1920-23 годов. Сказ казался выходом из положения, способом вовлечь новый, неописанный материал быта. Писатели неизменно стремились к экзотике быта и к экзотике психологии. Наиболее сложные и квалифицированные формы сказа культивировались серапионовыми братьями, которым принадлежал и Зощенко. Зощенко был одним из немногих вышедших с честью из сказового потока литературы. Зощенко не бежал от сказа. Он соорганизовал его встроенную литературную систему. Здесь Зощенко соприкасался и с Фединым, и с Ланинским, и с Замятиным, и с многими другими. Это был путь, по которому шла тогда литература, желавшая во что бы то ни стало сохранить и продолжить традиции высокой литературы, большую реалистическую вещь с героем в центре, героем, наделенным психологией и психологической судьбой. Для Зощенко время для написания первых вещей – время поисков. В поисках жанра Зощенко обращается к новелле чеховского типа, пытаясь применить ее к современному материалу. Рассказчик в рассказе, сам писатель, ведущий рассказ, на правильном литературном интеллигентском языке. Совершенно очевидно, что такая манера не могла быть сколько-нибудь актуальной в современной литературе. Традиционная писательская поза мертвила современный материал. Зощенко снова начинает работу над сказом. Работа идет под знаком поиска героя-сказчика. На границе между первыми большими для Зощенко рассказами и между позднейшими коротенькими лежат рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова. Но Назар Ильич, так же как и Семен Семенович Курочкин из «Веселых рассказов», не были стержневыми жизненными типами, при помощи которых можно было бы построить социально значимую вещь. Они примыкали к громадной плеяде чудаков, с которыми продолжали возиться в послереволюционной литературе. Перед Зощенко по-прежнему стоял вопрос о герое и о жанре. В поисках героя и жанра Зощенко обратился к юмористической журнальной традиции. Это был окончательный отход от большой литературы. Жанр юмористического рассказа чрезвычайно близок к жанру традиционного фельетона, иногда до полного стушевывания разницы между ними. Рассказ такого типа культивировался, например, в «Сатириконе». Сатириконовские традиции послужили для Зощенко материалом, от которого он оттолкнулся. Зощенко не бытописатель. Быт не в такой степени изобилует теми ситуациями и тем сказом, которые привлекают Зощенко. И ситуация, и говор, конечно, обобщение, выжимка из быта и из говора, нужная автору для его целей. От схемы юмористического рассказа остались только ее принципы – острый и злободневный сюжет, проходящий полный круг на коротком расстоянии рассказа. Все остальное претерпело существеннейшие изменения, изменилось до полной неузнаваемости. В юмористической литературе одна и та же схема перелицовывается сотни раз. Зощенко открыл громадное количество новых схем, которые будут использованы, и в большом количестве уже используются в этой литературе, оставив при этом у себя в руках патент на свое изобретение. Ни одно использование его традиций не может конкурировать с его рассказом, так как ни одно из них не достигает той степени сложности и тонкости обработки, на которой неизменно стоит Зощенко. Зощенко сломал канонизированную схему юмористического рассказа. Это до такой степени ощутимо, что рассказ Зощенко позднейшей формации выглядит большей частью пародией на юмористический рассказ и осмысленной издевкой над читателем юмористического рассказа. Завоевав своего читателя простой, сжатой, доступной бедным, по собственному выражению Зощенко, манерой, он, курсивом, уводит читателя от пустого и бесплодного эффекта юмористического рассказа, конец курсива, не дает читателю ожидаемого им по инерции конца и заставляет его задуматься над вторым планом рассказа, над скрытым его смыслом. Рассказ начинает напоминать реальное жизненное многообразие и звучит для читателя реалистически. Это та ступень, на которой Зощенко перерастает из специальной юмористической литературы в собственно литературу. Это тот же путь, который прошел Чехов. Каким образом удалось Зощенко создать новый жанр в рамках традиционного юмористического рассказа? Совершенно очевидно, что это произошло при помощи введения и умелого использования сказа. Движение сюжета поручено не интеллигенту-писателю, а герою, наконец, найденному. Соединение юмористического сюжета со сказом открыло новые возможности. Создается два плана восприятия. Один план – восприятие сказчика и его манера излагать события. И другой план – описываемые сказчиком события во всю их величину и смысл, сказчиком обычно не охватываемые, но видные читателю. Конец цитаты. Как подразумеваемый автором, уточнено далее в статье. Технология зощенковского поиска и открытия проанализирована Журбиной, как видим, достаточно исчерпывающе. Добавим только, что из сатириконцев, традиции которых Зощенко освоил еще в начале пути, о чем упоминает Журбина, изо всех тех блестящих авторов сатирикона самое важное значение для него имел опыт Тэффи. В своих воспоминаниях Вера Владимировна Зощенко сообщает о сохранившейся отдельной статье, посвященной Тэффи, которую он написал в период студии и в которой, по ее мнению, в некотором роде ключ к пониманию творчества самого Зощенко, юмориста-сатирика. Вот основные положения из этой его статьи о Тэффи. Тут смешны не анекдотические столкновения людей, и не сами люди-шаржи. Прекрасно смешит интимный ее сказ, мягкий ее юмор в смешных нелепых словах. Ее книги – сборник шаржей и удивительных карикатур. Тэффи берет жизненную карикатуру людей и снимает еще карикатуру. Получается какой-то двойной шарж. Однако оставлены 2-3 характернейшие черты, и в этом все мастерство и талантливость, безобразно преувеличенные, дают жизнь и движение героям. Я подчеркиваю здесь пошлость и глупость. С этим-то и оперирует главным образом писательница. Итак, сущность рассказов, основа их печальна, а часто и трагична, однако внешность искренне смешна. Все коротко, на 3 секунды, все напряженно, нельзя скучать. Природа ушла вовсе, и если и есть, то смешная. Все на 3 страницах, идея вся определена, не спрятана под конец, не растянута на 100 страниц. Конец цитаты. Такова была технологическая цепочка многосложной работы, проделанной Зощенко на пути к своему рассказу, в конструкцию которого, словно летчик-истребитель в самолет, истребитель из песни Высоцкого, вписан герой-сказчик. Кстати, один известный поэт назвал Высоцкого, имея в виду его соответственный песенный цикл, «Зощенко в песне». Сколько километров кинопленки первоначальный герой Чарльза Чаплина прокатался на роликовых коньках, создавая комические ситуации среди такой же, как он, благополучной публики, проводящей время на скейтинг-ринке, или набегался в парке, подсаживаясь к дамам, давая пинка мужьям, прячась от полисменов, или, возвращаясь к себе домой, элегантно одетый, в крепком подпитии, демонстрировал уморительные трюки между оскаленными мордами звериных шкур на полу в холле, затем на внутреннем балконе своего небедного жилища. Сколько было на этих километрах автомобильных и прочих погонь, приключений, мелодраматических ситуаций, эксцентрики, кремовых тортов в лицо, оплеух, потасовок, сколько пронеслось воров, бродяг, джентльменов, пожарных, полицейских, служащих, вызывавших хохот зрителей. И вдруг герой, трюкач, его котелок, фрак, ботинки, глаза, выражение лица, походка. Все преобразилось. Явился Чарли. На экране пошли кадры иммигранта, собачьей жизни, потом малыша, золотой лихорадки, наконец, огней большого города. Какого же героя обрел и высветил на своем литературном экране Михаил Зощенко? Поиск своего героя он повел с первых публикаций. Самым ранним его сказчиком был герой рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова. Эти рассказы, одобрительно принятые на чтениях Серапионов, никем из них не были расценены как юмористические. И Чуковский, написавший о восхищении студистов многоцветную словесную тканью этого своеобразного цикла новелл, избег классифицировать их по комическому разряду, хотя и говорил, что многие слова и словечки тех рассказов быстро вводились обитателями диска в повседневную речь, сплошь и рядом применялись ими к обстоятельствам собственной жизни. Но от поэтессы Полонской известно также признание метранпажа типографии, где рассказы печатались. «Я никогда не слыхал, чтобы наши наборщики так смеялись. Книга будет иметь успех». Конец цитаты. Когда она рассказала об этом на очередном собрании, кто-то из Серапионов моментально вспомнил про успех у наборщиков вечеров на хуторе близ Диканьки Гоголя. В такой двойственной реакции на рассказы Синебрюхова отразились заключенные в судьбе героя и комизм, и подлинный трагизм. Это сочетание оказалось присущим юмору Зощенко органически и определяло силу его воздействия. При издании рассказов имела место и такая деталь. Договорившись о размере Пая для напечатания этой своей первой книги, Зощенко при передаче рукописи в типографию выдвинул требование не ставить его фамилию на обложке самой книги, а обозначить ее лишь на титульном листе. Ему хотелось убедить читателя в безусловном авторстве этого господина Синебрюхова. Одновременно он настоял, чтобы обложка книги была выполнена из простой оберточной бумаги и напоминала лубочное издание. Кем же был этот герой-сказчик, представляемый Зощенко читателю в качестве заправдошнего автора книги? Русский крестьянин, выдернутый из деревни и брошенный в окопы мировой войны, он говорит о себе в предисловии к своим рассказам. «Я такой человек, что все могу. Хочешь, могу землишку обработать, по слову последней техники. Хочешь, каким ни на есть рукомеслом займусь. Все у меня в руках кипит и вертится». А что до отвлеченных предметов, там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить. Пожалуйста, это для меня очень даже просто и великолепно. Образование у меня, прямо скажу, никакое, а домашнее. Ну, а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой. Да только ход развития моей жизни, начиная с германской компании, прямо скажу, не такой. Вот теперь, где бы мне хозяином пожить в полное свое удовольствие, я крохобором вот хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская. Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал, и нет, не увлекаюсь больше мужицкой жизнью. Что ж там, бедность, блекота и слабое развитие техники. Конец цитаты. Со всей откровенностью, как бы обращаясь к миру, к людям, эту бесхитростность и нестеснительность Зощенко передает и последующим своим сказчикам. Поведал Назар Ильич о том, как на фронте в Польше полюбил прелестную полячку Викторию Казимировну и на что пошел ради нее, превозмог себя, но досталась полячка прапорщику. И о том, как после февральской революции послал его ротный командир, гвардейский поручик и князь ваше сиятельство с фронта в имение к своему отцу с письмом, а в итоге этого великосветского приключения он принял и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь. Назар Ильич остался без семьи, в деревне его сочли покойником, поп отслужил панихиду, жена вступила в советский брак, малолетний сын умер от испанской болезни. И сделался он очень даже посторонний человек в жизни, хотя и продолжал работать, где придется. Одно из упомянутых им мест службы, как бы по следу самого Зощенко, городская милиция. Вот какого героя увидел в тогдашней жизни и взял себе в сказчики Михаил Зощенко. Не красноармейца из образцового полка деревенской бедноты, в котором он служил во время гражданской войны, а вчерашнего офицерского вестового, княжьего халуя, как его обозвал, ударив в ухо выборный командир роты, тот самый прапорщик, которому досталась прелестная полячка. Примечательно, как классово-высокомерно по-большевистски охарактеризовал этого героя, раскрестьяненного мировой войной и революцией, Воронский в своей рецензии на книгу Зощенко. Синебрюхов жаден, животен, хитер, туп, жалок и смешон. И рассказано про него автором хорошо, свежий, сочный, молодой язык, удачная, в общем, стилизация разговорной речи людей с Растеряевых улиц, легкость и занимательность сюжета, жалость и негодование, просвечивающие сквозь смех по поводу несчастной жвачности Синебрюховых. Конец цитаты. Однако при всей своей колоритности Назар Ильич в роли сказчика был ограничен собственной биографией и собственной индивидуальностью. А Зощенко стремился к обобщению, искал тип. И в очередной большой сказовой новелле «Веселая жизнь», публиковавшейся в двух его сборниках следующего года, повествование ведется уже неким неназванным рассказчиком. В данном случае рассказывается комическая история о том, как старенький отставной генерал, всю жизнь томившийся под каблуком жены, решил, наконец, пожить разгульно. Приведем только одну сценку, в которой генерал со своим камердинером является к очаровавшей его циркачке. «Имею, — говорит, — честь отрекомендоваться, военный генерал Петр Петрович Танана. Давеча сидел в первом ряду кресел и видел всю подноготную. Я, военный генерал, восхищен и очарован. Ваша любовь, мои же деньги, не желаете ли проехаться на Кавказ? Нужно жить да радоваться. Развязывай, брат, дедюлин корзину». У циркачки руки трясутся. «Ах, ах», — отвечает, — «мерси, генерал, не тревожьтесь беспокоиться. Не могу я так раз-раз по-воробьиному решиться на такое щепетильное дело. Я очень порядочная, и за такие слова могу в раз выгнать человека из помещения». Генерал встает. «Нету, — говорит, — не выгоняйте, умоляю вас. Я военный генерал Петр Петрович Танана, и всякие обиды, и в особенности оскорбления действием, мне невозможно перенести». «Ах, ах», — говорит циркачка, — «извиняюсь, генерал, я не хотела вас обидеть». «Ну-с», — говорит генерал, — «это ничего. Сердце у меня нежное и характер кроткий. Беги, брат дедюлин, в полпивную, неси полдюжины пива. Нужно жить да радоваться». Побежал дедюлин в полпивную, возвращается. Сидят у зеркала генерал с циркачкой, будто новобрачный. Конец цитаты. В веселой жизни у Зощенко впервые появился некий безымянный и словно бы совсем заместивший автора сказчик, через лексику, взгляд, психологию которого в рассказе возникает особый эффект отражения. Вместо классического литературного рассказчика, в обязанность которого входило прежде всего объективное изложение события, Зощенко вводит своего сказчика с заведомо субъективным, а точнее искаженным, видением происходящего. И комизм произведения будет теперь зависеть не только и подчас не столько от сюжета, от лексики и несуразных поступков самих героев, сколько от курьезности в передаче, трактовке, оценке этим сказчиком описываемого им события и действующих здесь лиц, то есть от степени несоответствия его восприятия этическим и эстетическим нормам культурного человека. А степень такой несообразности виртуозно задавалась, конечно, скрывшимся за двойные кулисы истинным автором. В веселой жизни налицо та двойная карикатура, о которой писал Зощенко в своей статье о Тэффи. Само по себе остро сатирическое отношение автора к решившему, наконец, пожить разгульно старому генералу и прежним обычаям усиливается эффектом отражения их данным сказчикам. Так сказчик становится активно действующим лицом даже в тех историях, где рассказывает не о себе, причем лицом уже собирательным, типизированным. Но и этот сказчик, искомый по форме, не мог удовлетворить Зощенко по сути. Он был из прошлой жизни и говорил о том, что прошло, исчезло напрочь. В то время как на сцену общественной жизни уже вышла из-за кулис иная масса людей. Тогда Зощенко придумывает нового сказчика Семена Семеновича Курочкина, своего дорогого приятеля, весельчака-говоруна-рассказчика, который по профессии не то слесарь, не то механик, а может быть и наборщик, что должно было сделать его фигуру вполне современной, и создает целый цикл его веселых рассказов, по большей части уже на послеоктябрьском материале. Там имелся даже рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин встретил Ленина. Но цикл оказался собранным механически, заданно, и большинство вошедших в него рассказов зажили вскоре самостоятельной жизнью, без этого конкретного паспортного сказчика, который был как бы обновленным вариантом Синебрюхова. Новый материал требовал новой формы, уже разведанной Зощенко в веселой жизни. Так на зощенковском экране утвердился доселе небывалый сказчик, выявленный в современной жизни и обобщенный в тип, и пошли кадры аристократки, нервных людей, бани, гостей, прелести культуры, наживца. При всем обилии в окружающей жизни материала, который на каждом шагу, на улице, в столовой, кино, трамвае, прям-таки рвался в очередной его рассказ, среди самых известных, например, три трамвайных «Наживца», «Мещане», «Не надо иметь родственников», Судьба еще раз позаботилась о том, чтобы Зощенко познал, почувствовал эту жизнь изнутри. В 1922 году был закрыт Дом искусств. Знаменитый диск «Сумасшедший корабль», который держался на плаву исключительно благодаря покровительству своего основателя Горького, скоротечно пошел на дно, как только Горький уехал за границу лечиться. Но несколько писателей получили комнаты в другом отсеке того же здания. Зощенко и Слонимский оказались в большой, густонаселенной коммунальной квартире на пятом этаже, куда поднимались по лестнице черного хода со двора. В этой типичной советской коммуналке с натуры Зощенко написал «Нервных людей», один из своих шедевров. И в этой же квартире была создана известнейшая аристократка, ставшая его визитной карточкой, эмблемой зощенковского рассказа вообще. Слонимский рассказал впоследствии о факте ее сотворения. «Вспоминая, как он, посидев у меня, пошел по делам в своей кепочке, он так до конца дней и не сменил кепку на мягкую шляпу. И вдруг через какой-нибудь час, может быть, даже меньше, стук в дверь, и он появился снова у меня в комнате. Он был несколько возбужден, улыбался, в глазах как бы застыл смех. «Понимаешь, — сказал он с некоторым недоумением, — написал сейчас рассказ». «Как так? Ведь ты же уходил». «Да нет. На лестнице схватило, и пришлось вернуться». «Все-таки, знаешь, — прибавил он вдруг, — это вроде болезни. Вообще от хорошей жизни писателем не становится. Надо что-то претерпеть или вообще быть больным». Смех в его глазах растаял. Рассказ, который он написал тогда, был «Аристократка». А сам Зощенко так поведал об этом же факте в 1930 году, делясь с начинающими писателями опытом своей работы в журнале «Литературная учеба». «Я писал, где попало. Я мог писать в трамвае, на улице. Например, «Аристократку» я написал на лестнице. То есть весь план этого рассказа я набросал на лестнице. Я вспоминал одну фразу из события, которое мне рассказали, и на лестнице, на конверте письма, набросал сразу почти весь рассказ». Конец цитаты. Имелось три опубликованных варианта «Аристократки». Первый вариант, появившийся в периодике, назывался «Как Семен Семенович в аристократку влюбился» и был еще подогнан под собираемый цикл веселых рассказов Курочкина, по меткому определению литературоведа Цезаря Вольпи, записан на подставное лицо. Но в том же 1924 году, когда была издана книга с этим циклом и под этим заглавием, вышел в свет еще один сборник Зощенко, на титул которого было вынесено уже новое название ведущего рассказа «Аристократка». Начинался рассказ фразой, где, пускай лишь на мгновение, но все-таки обозначал себя по старинке истинный автор, представляющий читателю сказчика. Григорий Иванович икнул два раза подряд, вытер подбородок рукавом и сказал, конец цитаты, «Наконец и этот рудимент, как последний лишний кусочек мрамора на завершаемой статуе был убран, рассказ обрел свою классическую форму. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме». Конец цитаты. Это из случавшегося с самим типизированным сказчиком из его собственной жизни. Теперь из тех случаев, где он свидетель и комментатор окружающей действительности. Кавычки открываются. «Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой на углу Глазовой и Боровой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам, горячится. И через это дерется грубо, как в тумане. Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так. А только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. Конец цитаты «Нервные люди». Еще из рассказа «Прискорбный случай». «Как хотите, товарищи, а Николаю Ивановичу я очень сочувствую. А был этот человек в высшей степени сознательный. Другой бы, выпивший человек, начал бузить и расстраиваться, а Николай Иванович чинно и благородно прошелся по проспекту, спел что-то там такое. Вдруг глядит, перед ним кино. Дай, думаю, все равно зайду в кино. Человек думает, я культурный, полуинтеллигентный. Чего мне зря по панелям в пьяном виде трепаться и прохожих задевать?» Купил он за свои причистые билет и сел в переднем ряду. Сел в переднем ряду и чинно, благородно смотрит. Только, может, посмотрел он на одну надпись, вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит, и темнота на психику благоприятно действует. Поехал в Ригу наш Николай Иванович. Все чинно, благородно, никого не трогает, экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонько в Ригу едет. Вдруг стала трезвая публика выражать недовольствие по поводу, значит, Риги. Могли бы, говорят, товарищ, для этой цели в фойе пройтись, только, говорят, смотрящих драму отвлекаете на другие идеи. Конец цитаты. Еще из рассказа «Мещане». Этот случай окончательно может доконать человека. Василия Тарасовича Растопыркина, Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного, черт знает с какого года, выкинули с трамвайной площадки. Стягивали вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров. Конечно, слов нет, одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в 5 часов шабашит и сразу домой прет. Он, может, маляр. Он, может, действительно, как собака, грязный едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает, и ходить пешком ему трудно. И не может он, ввиду скромной зарплаты, автомобиль себе нанимать для разъездов и приездов. Ему автомобили не по карману. Ему бы на трамвае проехаться. И то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились. Конец цитаты. Такою вырисовывалась людская панорама, увиденная Зощенко в повседневности и воспроизведенная им через своего героя-сказчика с его психологией, поступками, новоязом. Второе. Феноменальный успех. Страница 81. Если в 1922 году вышла в свет всего одна книга Зощенко, первая в его жизни, то в следующем, 23-м, были изданы уже 4 книги рассказов, и темп этот нарастал. Литературовед Цезарь Вольпе, опубликовавший накануне Великой Отечественной войны в журнале вариант своей книги о Зощенко и погибший осенью того же 1941 года при переправе через Ладожское озеро из блокированного Ленинграда, подсчитал, что с 1922 по 1926 год вышло 25 сборников рассказов Зощенко. За 5 лет 25 книг. Конечно, из этого числа много переизданий. И многие книжечки небольшие, а то и вовсе малюсенькие, для дорожного чтения в поезде или просто в трамвае. Но показателен сам факт такого повального интереса читателей и издателей к этим рассказам и внезапно объявившемуся автору. Интерес этот ширился, как эпидемия. Читатели искали его книги, покупали их на расхват. Издателям было выгодно его печатать. В 20-е годы большинство издательств являлись акционерными или кооперативными товариществами. Его печатали «Эрато», «Былое», «Картонный домик», «Эпоха», «Берлин», «Радуга», «Новелла», «Ленгиз», «Смехач», «Прибой», «Бегемот», «Зив», «Земля и фабрика». Причем многие из них выпускали сборники его рассказов и полновесными книгами, и одновременно брошюрками карманного формата в сериях своих библиотек «Сатиры и юмора». А о юмористических журналах и их приложениях, скажем, «Веселая библиотека Бегемота», и говорить нечего. Зощенко стал там заглавным автором. Указанный пятилетний период завершился выходом в свет его капитального сборника «Уважаемые граждане», который выдержал за 4 года 10 изданий, 5 изданий только в 1927 году. Вот пример тогдашней феноменальной популярности Зощенко, взятый из книги Цезаря Вольпе, которая в полном объеме была напечатана лишь 50 лет спустя, и, несмотря на прошедший срок и хронологический обрыв исследования, остается интереснейшей монографией о Зощенко. Кавычки открываются. В 1928 году Госиздат устроил особый книжный базар. Для лучшего распространения книг в течение нескольких дней сами писатели должны были продавать свои книги. Были сооружены киоски, над каждым прилавком повешена напечатанная на картоне фамилия торгующего здесь писателя, и базар открылся. Бульвар около дома книги был переполнен толпами покупателей. Здесь продавал Тынянов, здесь Тихонов, здесь Федин, вот тут Корней Чуковский. И с каждым можно было вступить в разговоры и от каждого унести книжку с автографом. Некоторые киоски пользовались особой популярностью. Можно было, так сказать, наглядно видеть степень успеха писателя у читателей. И самое большое столпотворение было около того киоска, в котором продавал Зощенко. За прилавком стоял человек небольшого роста, с грустной улыбкой, с какой-то почти грациозной манерой держаться. Он произносил слова тихим, усталым голосом, как замечательно сказал Шкловский, с манерой человека, который хочет очень вежливо кончить большой скандал. И вокруг него кипели страсти, бурлила и напирала толпа, теснившаяся к киоску. Киоск трещал и угрожал рухнуть на виновника столпотворения. Казалось, что у всех этих людей нет никаких других устремлений, кроме желания посмотреть на Зощенко и унести с собой от этого впечатления запас бодрости и веселья недели на две, по крайней мере. Я помню двух молодых парней с блаженными лицами, взиравших через головы теснящихся у киоска на Зощенко. Один из них время от времени подымал руку по направлению к киоску, тыкал туда пальцем и с расплывшейся физиономией произносил «Г-Зощенко». Конец цитаты. Рассказанная Вольпе история дает зримую картину необычайной популярности Михаила Зощенко, стремительно пришедшей к нему в 20-е годы. Напомним, что 9 лет назад к участвовавшему в этом книжном базаре общепризнанному литературному мэтру Корнею Ивановичу Чуковскому, автору многих книг, работник уголовного розыска Зощенко приходил в студию на семинарские занятия и лекции, не напечатав тогда еще ни строчки. Однако эпизодик с двумя молодыми парнями из этой истории иллюстрирует не столько даже саму популярность Зощенко, сколько и ее феномен. Ведь парни-то, судя по зарисовке, представляли собой как раз зощенковских героев, осмеянных им в его рассказах. Они сами были из того множества уважаемых граждан и нервных людей, которыми он заселил свои наиболее сатирические книги и о которых указующе говорили как о зощенковских типах. Феномен этот прямо отразился в заголовке еще одного знаменитого его сборника «Над кем смеетесь?». Данный сборник имел в виду Осип Мандельштам, говоря о самой лучшей книжке Зощенки. Как и уважаемые граждане, сборник «Над кем смеетесь?» издавался с землей и фабрикой подряд 4 изданиями в 1928 году. Таков был спрос на юмориста Зощенко. А разгадка этого феномена заключается в особенностях сатиры и юмора Зощенко, органично сочетавших смех, грусть и доброту к человеку. Находился Зощенко в центре внимания и сугубо профессиональной среды. Туча литературных мародеров, плагиаторов, из газетных рассказчиков и фельетонистов бросилась подражать ему. Критики и литературоведы разбирали написанное им по косточкам, искали и находили литературных предтеч среди классиков. Назывались, как обычно, Гоголь, Достоевский, Чехов, а прежде всех Лесков, нередко ругали, свысока признавали, намеренно не замечали, по-разному объясняли причины столь массового успеха у читателей. Наконец, в том же знаменательном для него 1928 году издательство «Академия», наиболее респектабельное, историко-культурной направленности, с научной и редакционной тщательностью выпускавшее широкий спектр книг по философии, теории, литературы и искусства, солидные мемуары, собрание сочинений известных европейских авторов и знаменитую библиотеку сокровищ мировой литературы, начало издавать новую серию «Мастера современной литературы», представляющую лучших отечественных писателей. В этой, как выразились бы теперь, престижной серии в порядке установленной очередности были запланированы книги о Бабеле, Борисе Пильнике, Викторе Шкловском, Михаиле Кольцове, Владимире Маяковском, Всеволоде Иванове, Борисе Пастернаке, Ильи Эренбурге, Николае Асееве, Максиме Горьком, Леониде Леонове. А открыла серию, стоявшая в той именитой дюжине под первым номером, книга о Михаиле Зощенко. Она содержала три исследовательских статьи и статью самого Зощенко о себе, о критиках и о своей работе. Виктор Шкловский рассуждал в этой книге о Зощенке и большой литературе, а объемное исследование лингвиста и литературоведа В.В. Виноградова, будущего академика, называлось «Язык Зощенки». Кстати, к тому времени у Виноградова была опубликована работа о поэзии Анны Ахматовой. Выход в свет академической книги о нем зафиксировал нахождение Зощенко на вершине славы, что и подтвердило первое собрание его сочинений в шести томах, предпринятое издательством «Прибой» в 1929 году. Тем не менее, высоколобые критики и редакторы солидных журналов, уверенные в том, что они формируют литературу с большой буквы, отказывали в художественной ценности рассказам Зощенко, имевшим массовый успех у читателей. Юмористика, место которой в журнальчиках такого спорта, как «Смехач», «Бегемот», «Пушка», «Бузатер», «Чудак», «Ревизор». Эту их позицию относительно самого жанра подкрепляла и обильная производительность зощенковского пера. Счет его рассказов и фельетонов во второй половине 20-х годов шел уже на сотни, причем многие из них преследовали лишь злободневные цели и, естественно, не поднимались до высоты его сатирических шедевров, хотя неизменно находились на этом главном для него тогда направлении. И высоколобые намеренно обходили Зощенко своим вниманием и считали его успех легковесным. А та критика, которая горячо обсуждала его творчество, делала это по большей части с классовых позиций или хвалила за осмеяние, непримиримость к мещанам, мелкобуржуазным обывателям, или рьяно ругала, громила за то, что он сам и есть воплощение апологет мещанства и обывательщины. Серьезная же, не вульгаризаторская критика вынуждена была анализировать его сатиру весьма осторожно, в сугубо литературоведческих рамках, никак не углубляясь во всю полноту социальной картины, отражаемой при помощи изобретенной им формы рассказа с обобщенным, типизированным героем-сказчиком. Да ведь и жили в то время очень многие в СССР с искренней верой и воодушевляющей надеждой на скорое-скорое светлое будущее, которое должно было приближаться с каждым днем. Не отклоняясь в подробности и оттенки тогдашней литературной борьбы, обратимся к оценкам и мыслям самого Зощенко как по поводу своих произведений, так и насчет литературного процесса тех лет вообще. В статье о себе, о критиках и о своей работе, которая открывала посвященную ему книгу в издательстве «Академия», он писал: «Относительно моей литературной работы сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство. Критики не знают, куда, собственно, меня причалить. К высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики? А так как большая часть моих вещей сделаны в неуважаемой форме, журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предрешена. Обо мне критики обычно говорят как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского языка. Это, конечно, не так. Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе. А относительно мелкой литературы я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература. Вот в литературе существует так называемый социальный заказ. Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно. Есть мнение, что сейчас заказан «Красный лев Толстой». Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывают, конечно же, не «Красного льва Толстого». И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой мелкой форме, с которой, по крайней мере, раньше связывались самые плохие литературные традиции. Я взял подряд на этот заказ. Я предполагаю, что не ошибся. В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей. Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части, вот, дескать, мои повести — это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказики, журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда — это неверно. И повести, и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой, и у меня нет такого тонкого подразделения. Вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства. Правда, по внешней форме повесть моя ближе подходит к образам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качественность их лично для меня одинакова. А беда вся в том, что особенно последние 2 года, в силу некоторой усталости, отчаянной хандры и еженедельной обязательной работы, я ухитрился написать много плохих мелких вещей, которые на самом деле не поднимаются выше обычного журнального рассказа. Это еще больше сбивает критиков, которые с большой охотой и чтоб впредь не возиться со мной, загоняют меня чуть не в репортеры. Но я опять-таки не протестую. Еще я хотел сказать об языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня почти карамзиновский, их фразы — карамзиновские периоды. Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина также трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы. Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это — Виктор Шкловский. Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу, он ввел воздух в свои статьи. Стало удобно и легко читать. Я сделал то же самое. Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая, доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей. Конец цитаты. Таковы были самооценки и умонастроения Зощенко в 1928 году, когда Академия издавала эту книгу. Он открыто заявлял о своем подряде и был убежден, что работа здесь предстоит долгая, в подтверждение чего им был написан рассказ «Через 100 лет», состоявший из заметок в отделе жалоб в газете 2005 года, с помощью которых на фоне предполагаемых технических новшеств иронически показывалось, что ни психология, ни лексика, ни поведение людей третьего тысячелетия не претерпевают каких-либо существенных изменений. И позднее, в одной наиболее обстоятельной автобиографической справке, говоря о мещанстве как о своей теме, он высказал уверенность, что этого материала хватит еще на мою жизнь. Причем под мещанством он со всей определенностью имел в виду не классовый признак, но отрицательные людские качества. Цитата. «В каждом из нас имеются те или иные черты и мещанина, и собственника, и стяжателя». Конец цитаты. засвидетельствовал Зощенко в той важной статье, и свое чуткое внимание к новациям в стиле и форме литературных произведений, которые соответствовали современному их восприятию. Короткая сжатая фраза, быстро схватываемая читателем, динамичный стиль повествования. О повести, о которых также говорилось в статье Зощенко, это был его цикл сентиментальных повестей, начатый почти одновременно с первыми же рассказами и собранный постепенно в течение 4 лет в отдельную книгу, вышедшую в 1927 году. Писались они по 1-2 в год, печатались сперва в периодике и в сборниках его рассказов, и все были невелики по объему. Отдельную книгу составили 7 повестей, которые Зощенко на сей раз приписал писателю-попутчику Ивану Васильевичу Калинкорову. В предисловии к первому изданию от имени Калинкорова заявлялось: «Эта книга написана в самый разгар НЭПа и революции. Читатель, конечно, вправе потребовать от автора настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса, одним словом, полной и высокой идеологии. Не желая вводить небогатого покупателя в излишние траты, автор спешит уведомить с глубокой душевной болью, что в этой сентиментальной книге немного будет героического. Эта книга специально написана о человеке во всей его неприглядной красе. Пущай не ругают автора за выбор такой мелкой темы. Такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь. Кому что по силам, кому что дано. Автор признает, что в наши бурные годы прямо даже совестно, прямо неловко выступать с такими ничтожными идеями, с такими будничными разговорами об отдельном человеке. Но критики не должны на этот счет расстраиваться и портить свою драгоценную кровь. Автор и не лезет со своей книгой в ряд остроумных произведений эпохи. Быть может, поэтому автор и назвал свою книгу «сентиментальной». На общем фоне громадных масштабов и идей эти повести о мелких, слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни, действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой. Конец цитаты. Вспомним, что еще в 1922 году известный критик и главный редактор «Красной Нови» Воронский назидал Зощенко о том, что с вершин эпохи нужно смотреть, а не копошиться в мелкостях одних и блекоте. Итак, революционное содержание, планетарные задания, героический пафос, высокая идеология, а будничные разговоры об отдельном человеке, сентиментальная оскорбительная требуха, ничтожные идеи, с которыми даже совестно, неловко выступать современному писателю. Конечно, это ирония по отношению к советской литературе и ее остроумным произведениям эпохи, принадлежит самому Зощенко, истинно человечному художнику, а не попутчику Калинкорову. Однако и Калинкорову, признанному в конце концов в предисловии к 4-му изданию книги воображаемым лицом и объявленным тем средним интеллигентским типом, которому случилось жить на переломе 2 эпох, отводилась в сентиментальных повестях своя роль. Именно такой тип повествователя, такая маска понадобились Зощенко в данном случае. Дело здесь было в том, что повести эти показывали людей по роду своих занятий интеллигентского слоя общества, не сумевших приспособиться к наставшей жизни, исходящих с общественной сцены, будучи даже самыми незначительными ее статистами, в отличие от той массы уважаемых граждан, из рассказов Зощенко, которые стали теперь так заметны в действительности и нестеснительно, хватко занимали на этой сцене опустошенное октябрем пространство. Герои повестей в большей своей части подпадали под тогдашнее ходовое определение «бывшие» или «из бывших». В «Козе» это совслужащий Забежкин, бывший коллежский регистратор, которого многие критики обязательно выводили из гоголевского Акакия Акакевича Башмачкина. В «Аполлоне и Тамаре» бывший топер, музыкант Аполлон, называвший себя в прежние времена артистом, свободным художником. А в повести «Люди» — это Иван Иванович Белокопытов, дворянин, сын богатого помещика, еще до революции раздавший свое состояние разным людям, в том числе и революционерам, уехавший тогда же за границу, но на 4-м году революции вернувшийся на родину уже в Советскую Россию. Особенностью сентиментальных повестей явились также обширные авторские отступления, где Зощенко, иронически подделываясь под воображаемого повествователя Калинкорова, высказывал, опять-таки иронически, собственные мысли об окружающей действительности, о людях и их взаимоотношениях, о современной ему литературе и, конечно, литературной критике. Приведем хотя бы два отрывка из такого характерного отступления в повести «Сирень цветет», добавившейся ко всему циклу уже в 1930 году. Кавычки открываются. Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение. Опять скажут «грубая клевета на человека», «отрыв от масс» и так далее. И, дескать, скажут «идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные». И герои не гораздо такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них скажут чего-то малозаметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами. Конечно, об чем говорить? Персонажи действительно взяты невысокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно и решительно нету». Конец цитаты. В этом отрывке фигурирует весь набор обличительных ярлыков вульгаризаторско-социологической критики, которая неотвязно преследовала Зощенко. А сколько иронии по адресу как своих критиков, так и власть имущих было в его замечании. Кавычки открываются. «Не вожди, безусловно, это просто, так сказать, прочие незначительные граждане». Конец цитаты. Сказано с глубоким подтекстом относительно идеальной сущности вождей, возвеличиваемых подобной критикой, и с напоминанием о тех, кому они должны бы служить. И второй отрывок, где к сатире на критиков добавляется сатирический взгляд на реальную повседневность. В молодые прекрасные годы, когда жизнь казалась утренней прогулкой, вроде как по бульвару, автор не видел многих теневых сторон. Он просто не замечал этого. Не на то глядели его глаза. Его глаза глядели на разные веселые вещицы, на разные красивые предметы и переживания. И на то, как цветки растут, и бутончики распускаются, и как облака по небу плывут, и как люди друг дружку взаимно горячо любят. А после, конечно, стал себе автор приглядываться, и вдруг видит разные вещи. Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие, случившееся совсем недавно, и это событие буквально режет автора без ножа. Вот один милый дом. Гости туда шляются, днюют и ночуют, в картишки играют, и кофе со сливками жрут, и за молодой хозяйкой почтительно ухаживают, и ручки ей лобызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не околевает. И ни одна сволочь не заявляется, и никто ручку не лобызает, и вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень. Но вот после инженера освободили, никакой особой вины за ним не нашли. И все снова опять завертелось, хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил, а если и выходил, то глядел на них с некоторым испугом и удивлением. Ну что, может быть, это клевета? Может быть, это есть злобное измышление? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие, да звучит гордо. А когда дело дойдет, Так просто, ну, пустяки получаются. Но автор не поддается унынию. Тем более иногда, раз в 5 лет, он и встречает чудаков, которые резко отличаются от всех прочих граждан». Конец цитаты. Как видим, пример был взят из советской повседневности, весьма злободневный, жгучий, и вся эта повседневность была виртуозно припечатана лишь одним часто применяемым с Зощенко вводным словом. И вот, конечно, арестовывают хозяина инженера. Конец цитаты. А утверждать по поводу всего подобного эпизода, что это именно так и наблюдается, курсивом, в каждую минуту нашей жизни, конец курсива, да еще добавить с горькой насмешкой о встрече раз в 5 лет чудаков, которые ведут себя по-человечески, на все это надо было иметь решимость, безоглядную решимость за письменным столом истинного художника, который по натуре мог быть очень тихим, деликатным, даже робким человеком. Отметим также, что Зощенко ради правды не постеснялся сделать явный намек на демагогически затасканные уже слова «Человек это звучит гордо» из пьесы любимого им Горького «На дне». Пункт 3 в центре внимания, страница 91. В 1929 году Михаил Зощенко выпустил, по его словам, свою самую интересную документальную книгу. Книга была необычная, называлась «Письма к писателю». В ней он отобрал и поместил немалую толику писем, более 60-ков, из огромной читательской почты, приходившей на его домашний адрес. Конечно, такая книга не могла обойтись без предисловия, которое, естественно, уже не приписывалось никакому воображаемому лицу. В этом предисловии Зощенко говорил: «Последние 2-3 года я получаю от читателей много писем. Письма идут главным образом из провинции. Меня запрашивают, как жить, как писать стихи и что читать. Мне предлагают сюжеты, критикуют меня, одобряют и поругивают. Видимо, читатель меня воспринимает не совсем так, как критика. Я решил опубликовать эти письма. Я больше года сомневался, стоит ли мне это делать. Может, это не совсем этично? Может, наши молодые начинающие критики захотят уличить меня в низкой саморекламе? Может быть, наконец, это покажется обидным моим корреспондентам, и они перестанут мне писать? А я привык к этим письмам и полюбил получать их. Но я решил пострадать на этом деле. Пусть каждый думает, как умеет. Мне реклама не нужна. Корреспондентов я не обидел. Я скрыл их фамилии. Но я не могу и не имею права держать в своем письменном столе такой исключительный материал. Здесь, так сказать, дыхание нашей жизни, дыхание тех людей, которых мы, писатели, стараемся изобразить в так называемых художественных произведениях. Здесь в этой книге собраны самые различные письма и страсти. Здесь в этой книге можно видеть настоящую трагедию, незаурядный ум, наивное добродушие, жалкий лепет, глупость, энтузиазм, мещанство, жульничество и ужасающую неграмотность. У меня не было, конечно, ни малейшего желания поиздеваться над неграмотностью моих читателей. Я не ради смеха собрал эту книгу. Я эту книгу собрал для того, чтобы показать подлинную и неприкрытую жизнь подлинных живых людей с их желаниями, вкусом, мыслями. В заключение я должен сказать, что книгу эту собрать было чертовски тяжело. Из груды скучных и тупых писем я отобрал те, которые показались мне наиболее характерными. По этой причине в книге имеется мое лицо, мои мысли и мои желания. Книга сделана как роман. Во всех напечатанных письмах я частью убрал настоящие фамилии, частью заменил новыми, для того, чтобы не кинуть тени на живых героев. Что касается самих писем, то некоторые письма мне пришлось несколько сократить, чтобы читатель и покупатель не задремал на них. Все остальные остались нетронутыми, и подлинники хранятся у меня. Я выпускаю эту книгу с некоторой грустью и беспокойством. Я жалею, что ее выпускаю. Я предпочел бы прочесть такую книгу, собранную другим писателем. Михаил Зощенко, апрель 1929 года. По свидетельству Цезаря Вольпе, эта книга Зощенко не имела большого успеха при своем появлении, а профессиональная литературная среда, писатели и критики приняли ее с каким-то недоумением. И сам Вольпе сказал о ней хоть и умно, емко, но весьма кратко. Понятно, что он не прошел мимо комментария Зощенко к одному из писем под названием «Стихи о Ленине». Кавычки открываются. Пролетарская революция подняла целый громадный класс новых и неописуемых людей. Эти люди до революции жили как ходячие растения, а сейчас они худали, хорошо, умеют писать и даже сочинять стихи. И в этом самая большая торжественная заслуга нашей эпохи. Конец цитаты, и сделал свой вполне логичный вывод. В этих письмах Зощенко слышит голос новых людей, пришедших к культуре благодаря революции. Однако закончил Вольпе эту свою маленькую главку о письмах к писателю таким многозначительным суждением. Очень важно, что Зощенко издал эту книгу в 1929 году. Она явилась итоговым документальным комментарием к тем двум линиям его творчества, в которых он сконструировал свой зощенковский мир. Она показывала тот реальный мир, который стоял за зощенковскими сатирическими произведениями. Конец цитаты. Иначе говоря, лишала возможности ненавистников Зощенко обвинять его в клевете. Впоследствии, через 60 лет, в эпоху гласности, литературоведы, писавшие об этой книге Зощенко, также искали и находили причины, побудившие его издать письма к писателю. И совершенно справедливо указывалось при этом, что 1929 год был годом великого перелома, как назвал его Сталин, во всех сферах жизни, не только в деревне, где развернулась беспощадная ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. Однако задуманные письма к писателю были гораздо раньше, еще в начале 1927 года, а может и того ранее. Необычайно острая интуиция Зощенко опережала наступавшие в стране события. А в 1927 году к лету вышло в свет первое издание сентиментальных повестей, на которое тотчас отреагировал официальный орган ЦИК газеты «Известия» хлесткой статьей «Обывательский набат». Критика Зощенко усиливалась. В 1929 году в сентябре он писал Слонимскому: «Чертовски ругают, невозможно объясниться. Покрываю и любуюсь мещанством. Эва, дела какие, я долго не понимал, в чем дело. Черт побери, ну как разъяснишь? Тему путают с автором. Не могу же я к каждому рассказу прилагать учебник словесности. В общем, худо, Мишечка. Незабавно. Орут, орут, стыдят в чем-то. Чувствуешь себя бандитом и жуликом». Конец цитаты. И сейчас можно сказать, что письма к писателю были последним набатом самого Зощенко, пытавшегося докричаться до современников, чтобы они открыто взглянули на себя, на свою действительную жизнь, на то, что с ними происходит. Но ничего уже нельзя было поправить. Как уверенно заявлялось еще в статье «Известий», где героев Зощенко полностью отождествляли с ним самим, их обывательский набат в наши дни самоотверженной героической борьбы масс не только не страшен, но и просто никуда не доносится и никакой тревоги не будет. Конец цитаты. Ничего не изменив в общественном сознании, письма к писателю выполнили все-таки в судьбе самого Зощенко функцию вовремя подостланной соломки. Вот что было сказано об этой книге в докладе, специально посвященном обсуждению творчества Зощенко в январе 1930 года в ФОСП, Федерации объединений советских писателей. Зощенко, как всякий популярный писатель, получает массу писем. И вот он решает ответить всем своим корреспондентам. Когда такой писатель выступает по такому поводу, это довольно крупное общественное явление, и к нему необходимо присмотреться. Но случилось так, что эта примечательная книга была встречена очень странно. Критика, благожелательно настроенная к Зощенко, конфузливо отмалчивалась. Критика враждебная резко и вульгарно напала на эту книжку. Мне кажется, что как тем, так и другим совершенно нет оснований ни стыдиться за Зощенко, ни осуждать его книгу. Эта книга прежде всего означает решительный перелом Зощенко в нашу сторону. Значит ли это, что после писем к писателю Зощенко стал пролетарским писателем? Совсем нет. Это значит только, что он приблизился к нам в большей степени, чем это было раньше. Конец цитаты. Доклад назывался «Чей писатель Михаил Зощенко?», а выступил с этим докладом 24-летний Михаил Чумандрин, который 5 лет назад начал работать прессовщиком на заводе «Красный гвоздильщик», редактировал заводскую многотиражку, затем стал одним из руководителей Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. В том же 1930 году осенью на книгу «Письма к писателю» откликнулся из Соренто Максим Горький, написав Зощенко: «Это хорошая книга. Такие возможны только у нас и в наше время, когда писатель становится, как нигде и никогда, настоящим и близким человеком читателю». И хотя весьма часто это погружение в чепуху, в сырье быта, но, на мой взгляд, это все же интереснейший процесс сближения с жизнью сегодня, конец цитаты. Имея в виду саму нашу отечественную историю, явственно высвечиваемую и на примере советской литературы, приведем выдержки из доклада Чумандрина, где запечатлелся истый дух тех лет и давался в конце концов ответ на поставленный по-прокурорски вопрос: чей писатель Михаил Зощенко? Кавычки открываются. Мой доклад является одним из серии предположенных докладов такого типа. Дело в том, что наши критики занимаются исследованием творчества различных писателей, пишут монографии о Зозуле, Лидине и так далее. Завтра будут исследовать Туров или Лебедева, Кумача, но в то же время начисто замалчивается Зощенко. Зощенко является исключительно сильным и талантливым художником. Впрочем, этого и не нужно доказывать, так как вся критика идет далеко не по линии замалчивания его художественных достоинств. Нет, замалчивается общественная значимость этого большого писателя. Самое тяжелое обвинение, которое обычно предъявляется Зощенко, это обвинение в том, что он мещанский писатель. Но что такое, собственно говоря, мещанский писатель? Я считаю, и полагаю, что я прав, что мещанский писатель — это писатель, который своим творчеством помогает консолидации мелкобуржуазных настроений в современной действительности вместо их разоблачения. В марксистской литературе с понятием «мещанство» связывается обычно понятие о мелкой буржуазии. Это легко установить, просмотрев соответствующие произведения, например, Ленина и Плеханова. По мнению товарища Ленина, мелкая буржуазия – это класс, обычно таящий в себе огромное количество пережитков прошлого, класс, который даже после установления диктатуры пролетариата все же в значительной мере воздействует на победивший класс. Бороться с мещанством в этих условиях – это означает бороться с мелкобуржуазной стихией, существующей вокруг рабочего класса.